Глава 29. Посвящение. Этой ночью будет всплеск. Безусловно, хороший знак для посвящения, тем более в вашем храме. Вместе силы. Да не вертись ты, а то один глаз накрашу ярче другого. Строго осекла Эймер, орудуя тонкой кисточкой. У меня, конечно, достает практики реймского макияжа, но ведь сегодня я пытаюсь сделать не просто красавицу, царицу. Аштира послушно замерла. Тианера тем временем втирала ей волосы ароматные масла, а перед этим они все вместе вплели в косы золотые бусины. А еще чародейка привезла ей новое платье из почти невесомой мерцающей ткани. Если бы чистый жемчуг можно было расплести на нити и соткать в полотно, оно получилось бы таким. Присобранное в широкие бретели золотыми накладками, украшенное сложными плиссировками, оно буквально струилось по фигуре Аштиры. Два легких отреза ткани, крепившиеся к плечам и над локтями, напоминали крылья ауситар с древних изображений. Девушка то и дело дотрагивалась кончиками пальцев до платья, оправляя его на себе. Таким приятным на ощупь и невероятно красивым оно было. Эймер все продумала, отдавая дань ремейской традиции. В этом наряде жрица Таэху могла пройти посвящение. Сама чародейка тоже нарядилась к празднику, облачившись в новую парадную мантию, голубую с серебром, выгодно контрастировавшую с ее истинно черными, как у большинства ремеи, волосами и темной кожей. Яркие топазы в цвет мантии мерцали, притягивая взгляд в причудливой сетчатой оправе серег и ожерелья. Аштира подумала, что они очень похожи на кусочки льда из иллюзий, которые Эймер ткала для нее в детстве. Только в то время ей бы ужасно захотелось попробовать эти восхитительные камни на вкус, вдруг это на самом деле заколдованные леденцы. Даже Тианера сегодня изменила привычному удобному наряду и облачилась в тонкую бирюзовую тунику, охваченную золоченым расшитым поясом. В ушах покачивались крупные золотые кольца, а на тонких запястьях позвякивала целая связка тонких обручей браслетов. Смотрелось броско, но охотнице очень шло. Изумрудные глаза, подведенные по ремейской моде, сияли, как драгоценные камни. Нужно будет сказать, чтоб одевалась и красилась так почаще. Кто б сейчас посмел назвать ее воровкой из трущоб? Впрочем, давно уже никто не смел. Эймер тем временем нанесла последние штрихи, пройдясь уже другой кисточкой по губам жрицы. Окинув придирчивым взглядом свою работу, она кивнула. «Уже можно смотреть?» — улыбнулась Аштира, едва в силах усидеть на месте от нетерпения. «Ну, давай, покажись», — велела Тианера, как раз закончив с ее волосами. Девушка поднялась, развела руки, и импровизированные крылья с тихим шелестом опали на взмахе. Платье окутывало ее, словно ласковые потоки воды, волосы тяжелой волной не спадали за спину, и бусины мелодично позвякивали при каждом движении. «Ого!» — восхищенно протянула Нера. Показалось, или бойкая охотница украдкой смахнула слезинку. «Какая же ты, Хайту побери, такая...» Эймер закатила глаза, беззлобно поддела. «За неимением в лексиконе нашей подруги приличных слов, подобающих случаю, скажу я». Она тепло улыбнулась. «Ты прекрасна, как дочь владычицы Серебряной Ладьи, Аштира Таэху, как царица Таурдуат, о которой многие поколения восхищенных министрелей слагали бы песни». Смутившись, жрица заглянула в зеркало, то самое, увитое серебряными ветвями, подаренная отцом, доставшаяся ей после неприятного приключения в Сияющем. Молодая женщина, смотревшая на нее из полированной глубины, была ей знакома и незнакома одновременно. Величественная и прекрасная, сияющая в своем древнем наследии. Каждый штрих макияжа подчеркивал точеные черты и глубокую синеву глаз. Каждая искусная складка платья выгодно обрисовывала фигуру, словно на каноничных изображениях в храме или гробнице. «Это точно я?» — прошептала она и сама рассмеялась нелепости своего вопроса. Эймер и Нера закивали, любуясь ею. Улыбаясь, Аштира снова повернулась к зеркалу, поправила браслеты на хвосте и запястьях. «Уже такая взрослая, вздохнула Нера. «Поверить не могу. А ведь еще вчера бегала по храму, спотыкаясь о собственный хвост и могла заблудиться среди колонн. А теперь возвращает людей из мертвых и разгадывает тайны древних». Эймер положила ладони на плечи девушки, ласково сжала. «Мы все очень тобой гордимся. Твой отец буквально сияет, даже когда просто смотрит на тебя или говорит о тебе. И все предки Таэху взирают на тебя из чертогов Ануи с восхищением. И моя мать?» Сейчас уже на сердце не было ни печали, ни тяжести. Все отболело, но в такой день нельзя было не вспомнить. В отражении она увидела, как переглянулись Эймер и Нера. Чародейка заговорила первой. «Безусловно. Но, будь она жива, восхищалась бы тобой не меньше, чем Раштау. Будь она жива, она бы уже нашла меня», — возразила Аштира. «Или не ушла бы от нас изначально. Не надо меня щадить. Я все понимаю. Когда-то я очень хотела о ней узнать, изводила вас вопросами, а вы так ничего и не рассказали. Теперь-то уж точно можно не сгущать тени. И если честно, легче смириться с тем, что твой родитель погиб и просто не смог быть с тобой, чем знать, что тебя бросили». Нера вздохнула. «А знаешь, я с тобой согласна. Мне тоже легче было бы думать так. Но я-то про свою мать знаю, точно, что она померла еще при родах. А отец? Не все такие, как твой. От некоторых одно название, поучаствовали когда-то в процессе. И на том спасибо». Эймер выразительно кашлянула. «У тебя есть мы», — улыбнулась Аштира. «А у меня вы, и это главное». С этими словами девушка обняла обеих, благодаря богов за своих близких. В их любви у нее причин сомневаться не было, и она никогда не чувствовала себя одинокой. Все необходимые приготовления были завершены, и Аштира вступила в святилище, очищенное и обновленное. Ее сердце было открыто зову богини. Двери за ней с тихим скрипом закрылись, отсекая от мира обыденного и привычного. Здесь же было пространство божеств и духов. Золотистый свет наполнял храм. Многочисленные светильники были расставлены так искусно, что колонны словно мерцали изнутри, рельефы оживали в игре теней. Драпировки и свежие цветы из оазиса украшали алтарь Инаос, а в воздухе витал пряный аромат благовоний, настраивающий сознание на нужный лад. Даже не верилось, что все это в столь краткий срок сделал один Ремии, а не община жрецов. Вдалеке она слышала мелодичный, завораживающий напев хорошо ей знакомой молитвы воззвания и шелестящий перезвон систра. Систр — ритуальный музыкальный инструмент, звучание которого создается некоторым количеством небольших тонких металлических дисков, закрепленных на прутьях или деревянной основе. При потряхивании диски, соприкасаясь, издают характерное звучание, не вполне звенящее, а скорее немного шелестящее. Подхваченный эхом, звуки дробились и множились, и вот уже казалось, словно в галерее звучал целый хор голосов и угадывалась ритуальная музыка. Будто служители Ауситар ушедших поколений явились, чтобы приветствовать ее и засвидетельствовать церемонию. Сколько раз Аштира приходила сюда за всю свою жизнь, и лишь сегодня, в новом качестве. Любовь переполняла ее, всеобъемлющее стремление, отраженное в ответной любви богини, приветствующий ее в сакральном лоне обители. Ауситар, владычица таинств, госпожа очищающей боли, ждала ее, возвышаясь над алтарем. В руках она традиционно держала жезл знания и свиток, но ее лицо было скрыто под плотным покрывалом, не позволяющим прозреть всю скрытую за ним глубину тайны. Лик богини, знакомый по рельефам, мог лишь угадываться под этой пеленой, а потому сознание рисовало другие образы. Ауситар могла предстать щедрой дарительницей знания и волшебства, но нельзя было забывать и о другом, ее титуле. Госпожа очищающей боли, та, что преодолевала пределы, становясь воплощением мудрости, та, что потеряла все и обрела в ином качестве, в новой ипостаси. Не было в душе смертных тайн пред сияющими очами владычицы серебряной ладьи, тем более в душе одной из верных ее жриц. Верховный жрец, облаченный в белую драпированную тунику, вышел ей навстречу. Традиционная пектораль, и широкие браслеты мерцали, отражая сияние светильников, словно отлитые из солнечных лучей. Пектораль – вид нагрудного украшения. В данном случае имеется в виду древнеегипетская модель с рельефным изображением на металлической пластине, инкрустированной камнями или покрытой эмалью. В глазах, синих как стекло, вот великой реки отражались непостижимая мудрость и сила духа, которую не могла затмить ни одна потеря. И голос, такой родной и вместе с тем сейчас далекий, возвышенный, возвестил: «Я — страж врат твоего посвящения. Я омою тебя в лунных водах серебряной ладьи и верну миру обновленной». Аштира склонилась в традиционном поклоне. В глазах защипала от переполнявших ее чувств. Вместе с верховным жрецом она пропела слова воззвания под ритмичный перезвон систра. Богиня открывалась перед ней в ипостаси матери, понимающей и принимающей. Протягивала ей руку, готовая возвести на новый виток бытия. И в эти мгновения Аштире даже не требовалось повторять слова клятв. Ее верность была выгравирована на костях, отпечатана в каждой мысли и эмоции, отражена в самом ее существе. Ее собственный голос вознесся к высокому, теряющемуся в золотистом полумраке потолку святилища, переплетаясь с голосом верховного жреца. Вместе они воздавали почести владычицы таинств, воскуривая новые благовония, разливая жидкое золото вина по алтарным чашам. Аштира преклонила колени у алтаря своей божественной матери. Ладони верховного жреца скользили над ней, едва касаясь, пробуждая, выманивая ее внутреннюю силу, словно ставя все на места. И то, что прежде пытало и мучило, обретало свое русло, возжигало кровь, наполняло до краев, выкованное в новой форме. Часть ее словно спала прежде и теперь пробудилась, вздохнула, поднимаясь из глубины, расправляясь, раскрываясь. Внутри роились смутные образы, призванные нездешней, полуосознанной памятью прошлых жизней. Горячие ладони верховного жреца надели на нее жреческий амулет, нежно охватили лицо, и сухие теплые губы коснулись лба в благословении. «В эту ночь мы рады приветствовать тебя, Аштира Таэху, жрица Ауситар, в сиянии и славе твоих силы и знания. Пусть они только множатся отныне и навека». Аштира накрыла его ладони своими. Чувств было слишком много, чтобы облечь в слова. Вместе они некоторое время стояли перед алтарем рука об руку, и святилище пело угасающими отголосками их музыки, а богиня улыбалась, озаряя их радостью и безусловной любовью. Потом Раштау обнял девушку за плечи, разворачивая к себе, и вложил что-то в ее ладони. Пальцы нащупали знакомый рельефный узор. Ауситар, распахнувшая крылья, увенчанная убором рогатой луны, восседающая на лунной ладье. Пектораль верховного жреца. «Я хочу передать это тебе», — мягко проговорил старший Рэмэй. «Теперь ты воплощаешь силу нашего храма, так как я больше не могу. Ты должна занять это место по праву». Не выйдя еще из ритуального транса, Аштира распахнула глаза, переводя взгляд с пекторали в их соединенных ладонях на лицо жреца и обратно. А когда нашла слова, собственный голос показался чужим, строгим, но таким искренним. «У этого храма есть верховный жрец Раштау Таэху, и никто не займет его место. Разве военачальник, храбро сражавшийся, но покалеченный в одной из своих многочисленных битв, лишается опыта и мудрости? Твоя мудрость поведет нас и дальше. Я не приму». С этими словами она зажала амулет между ладонями Раштау. Он ничего не ответил. Суровое лицо застыло, но в отблесках светильников блеснули слезинки, очертили точеные скулы. Медленно жрец кивнул, и Аштира снова надела на него пектораль, а потом крепко обняла. Она чувствовала, Ауситар одобряет это решение, иначе и быть не могло. Вместе они вышли из сокровенных недр храма в общий зал, где их уже ждали близкие. Восхищенные взоры были прикованы к Аштире, и она тепло улыбнулась, чувствуя себя в своем праве, в своей силе. Спиной она ощущала взгляд богини, взиравшей на нее из глубин святилища, словно обнимавшей незримыми крыльями. Жрица чувствовала себя самой собой, настолько собой, как никогда прежде, и вместе с тем, кем-то иным, большим, чем раньше собой являла. Ее поздравляли, что-то говорили, и только Брэмстон молчал, неотрывно глядя на нее, словно видел впервые. Словно не она, а сама Ауситар вышла из святилища, и под этим взглядом Аштира в самом деле чувствовала себя почти богиней. В следующий миг что-то изменилось. Пространство пошатнулось, кровь застучала в висках, дыхание перехватило, и все звуки слились в единый нарастающий гул. Девушка едва устояла на ногах, и то лишь потому, что все еще сжимала надежную руку отца в своей. Это был всплеск, о котором предупреждала Эймер. Всплеск, не похожий ни на один другой прежде. Всплеск, расколовший ее изнутри. Смотреть ему в лицо было невыносимо. Родные черты, знакомые до боли. Чужие прекрасные черты, в которых не было ни тепла, ни милосердия, лишь бесстрастная мудрость непостижимых пределов. Но хуже всего были его глаза. Говорили, что в присутствии владык небесная ладья восходит, благословляя своим светом каждого, на кого упадет их взор. Она смотрела в бездну солнечной бури. Золотое сияние ослепляло, опаляло ее сознание, крошило ее разум. «Преклонись! Преклонись!» — кричала каждая мельчайшая частица ее тела и самого ее бытия. Преклониться, ведь иначе было нельзя, ведь она стояла перед самим Ваесиром, хранителем и властителем всего ремейского народа, и чувствовала, как растворяется в его воле. Собственный голос едва подчинялся ей, и все же она сумела произнести: «Нет, я не стану оружием, направленным против него». Император чуть улыбнулся, и в этой улыбке была невероятная печаль. «Какая удивительная верность! Как бесконечно жаль, что ты и весь твой род верны не мне, единственному истинному владыке!» Он говорил мягко, но каждое слово сочилось потаенным ядом. Ее инстинкты говорили, что так не должно быть, что долг каждого из них приносить радость защитнику, вся жизнь которого служение и жертва, и как ей хотелось неосознанно всем сердцем смягчить выжигающее сияние, обратить горечь в ликование, стереть его печаль и одиночество. Как такое могло случиться? Как эта сила оказалась искажена? Владыка подошел вплотную, и казалось, что, как для взора самой богини, для его взора не было тайн внутри нее. Тонкие пальцы коснулись ее лица. «Я знаю, что ты скрываешь, жрица. Не заставляй меня делать то, что причинит мне великую скорбь». «Ты обратишь свою волю против родной крови?» «Так уже было. Я сделал то, что должно». Внутри тлел гнев, пробивавшийся сквозь сковавшее ее благоговение. «Ты...» Он не дал договорить, приложил пальцы к ее губам. «Не те слова мне нужны. Займи свое место, стань мне союзницей. Твой род и мой испокон веков шли рука об руку, и не нам нарушать эти заветы. Как он вернулся из мертвых? В чем его уязвимость?» Она покачала головой, цепляясь за все то, что составляло ее суть. Воля, цель, любовь. Но его воля сминала ее саму. Расплавленное золото, испепеляющие лучи солнечной ладьи. Его слова были не угрозой, ужасающей истиной, которую она в полной мере осознавала. «Я могу разрушить твой разум до основания, разбить саму твою суть на осколки и разметать твою память вплоть до самых давних твоих жизней». Зов, вырвавший его из привычного забвения, не принадлежал ни хранителю, ни проклятой Хайту. Далекая вспышка нетленной звезды, померкшей когда-то. «Невозможно», — выдохнул он. Вырванное сердце отозвалось призрачной болью, за века не иссякшей до конца. Так его погибель, которой не было среди живых и не было среди мертвых, звала его в последний раз. Так звучало эхо самых жутких его снов, о которых не ведала даже Анату, иначе заставила бы его проживать это снова и снова. Неужели узнала теперь и потому создала отражение того последнего мига? Боль была такой свежей, что даже в иллюзии своей жизни он не сразу сумел сделать вдох и подняться. Ладони помнили мертвый пепел, оборванные нити, уничтоженный след, когда не осталось больше ничего, и сам свет бытия померк для него. Почему же именно сейчас?